Еще дважды на протяжении двух суток Луиджи уводили на допрос, когда же он превратился в бессмысленного идиота, его навсегда отправили в отделение для умалишенных. У Луиджи на редкость крепкое здоровье. У него широкие плечи, могучая грудная клетка, крупные ноздри, хорошая чистая кровь. Он будет еще долго лопотать что-то в камере для умалишенных после того, как я повисну в петле и навсегда избегну истязаний в каторжных тюрьмах Калифорнии. Одного за другим и всякий раз по одному заключенных уводили из камер и один за другим, воя и стеная во мраке, обратно возвращались сломленные и телом, и духом людей. А я лежал в своем карцере и прислушивался к этим стонам и воплям, к бессмысленному бормотанию одуревших от боли существ, и смутные воспоминания рождались в моей душе. Мне начинало казаться, что когда-то я, надменный и бесстрастный, сидел на высоком помосте, и до меня доносились такие же вопли и стоны. Впоследствии, как вы увидите, я открыл источник этих воспоминаний, узнал, что эти стоны и вопли доносились со скамей, к которым были прикованы гребцы-рабы, а я, римский военачальник, слушал их, сидя на корме одной из галер Древнего Рима. Это было, когда я плыл в Александрию по пути в Иерусалим. Но об этом я расскажу позднее. А пока... Глава 4. А пока я был во власти ужаса, наблюдая то, что творилось в карцерах, после того, как был обнаружен готовившийся побег. Ни на секунду за все эти бесконечные часы ожидания, ни на секунду не покидала меня мысль о том, что рано или поздно настанет и мой черед отправиться тем же путем, как и другие заключенные, что и меня, как и других, подвергнут чудовищным мукам допроса, а потом принесут обратно утратившим человеческий облик и швырнут на каменный пол за обитую железом дверь карцера. И за мной пришли. Безжалостно, грубо, с пинками и проклятиями погнали куда-то, и я предстал перед капитаном Джемми и начальником тюрьмы Азертоном, окруженными своими подручными, наймитами штата Калифорния и налогоплательщиков. С полдюжины палачей-надзирателей топталось в комнате, ожидая приказаний. Но их услуги не понадобились. «Садись», — сказал мне начальник Азертон, указав на крепкое деревянное кресло. Но я, избитый и измученный, весь день и всю ночь страдавший от жажды, ослабевший от голода и побоев, обрушившихся на меня после 5 дней карцера и 80 часов смирительной рубашки, подавленный бедственной нашей судьбой и трепещущий перед предстоящим допросом, я ведь знал, что сделали с другими заключенными. Словом, я, жалкое, дрожащее подобие человека и бывший профессор агрономии в тихом университетском городке, я колебался, не решаясь сесть. Начальник тюрьмы Азертон был крупный мужчина могучего сложения. Его руки ухватили меня за плечи, и во власти этой силищи я почувствовал себя соломинкой. Он приподнял меня над полом и со всего маху швырнул в кресло. «А теперь, — сказал он, в то время как я старался подавить крик боли и с трудом переводил дыхание, — ты расскажешь мне все, что тебе об этом известно, Стендинг. Выкладывай, все выкладывай, если хочешь остаться цел». Я не знаю, что произошло. Решительно ничего не знаю, — начал я.